Глава 93. Мы стояли на гранитной глыбе, омываемой лавой, и смотрели вдаль. Горячий ветер трепал нашу одежду и волосы. Зрелище, представшее нам, было ужасным, но еще более ужасным было наше положение, ведь мы ощущали себя живыми, но при этом стояли на руинах мира и должны были умереть. Или мы все же были мертвы? Как узнать? По логике вещей, если умираешь, то перестаешь существовать, прекращаешь осознавать себя как личность. Но с нами этого не произошло. Ничего не болело, и голова соображала на редкость здраво. Даже не подумаешь, что мы умерли. Складывалось ощущение, будто перенеслись куда-то, чтобы посмотреть на крах империй из первого ряда партера, и стоит захотеть, как можно вернуться домой. Лава обожгла мои ступни, дико вскрикнув, подпрыгнула, но приземлилась обратно в лаву. Боль оказалась нестерпимая. «А-а-а!» — завопила снова, и тут же Стивен подхватил меня на руки. Боль почему-то тут же прошла, хотя после такого ожога подобное невозможно. Мне было страшно. Я уцепилась за Стивена и прокричала: «Мы сгорим в лаве!» «Видимо, так должны завершиться наши жизни», — ответил он грустно. Любимые мной глаза подернулись печалью. Стивен смотрел на меня так, будто каждую черту моего лица хотел сохранить в своей памяти посмертно. Особенно про посмертную память я сильно загнула, аж самой стало дурно от таких мыслей. Стивен взмахнул крыльями и полетел над потоками бурлящей лавы. Она булькала и лилась со склонов в долины, наполненные огнем. Не было ни единого выступа, где мы могли бы остановиться. Стивен летел все дальше и дальше, разрезая крыльями мглистый сумрак апокалипсиса. «Посмотри туда!» — я ткнула пальцем в большой осколок скалы, торчащий над лавой. «Мы сможем спастись там!» «Глупенькая!» — горько упрекнул меня Стив. «Спасенья нет, впереди лишь смерть». Он опустился на увиденный мной осколок скалы. Обожженные ступни горели, но я без капризов и стонов встала на ноги и прижалась к возлюбленному. «Вот так и умрем вместе. Вскоре нас накроет потоком лавы, это конец». Меня почему-то не смущало то, что от жара, исходящего от лавы, мы должны были давно испечься. Я воспринимала лаву как реку, ни страха перед ней, ни предчувствия скорой смерти. Даже странно, откуда такая беспечность? Стив вдруг выдернул у меня волосы и опустился на одно колено. «Ты чего не поняла? Я вставай!» — потянула его наверх. «Не встану!» — покрутил он головой. «Катерина, стоя на вершине рушащегося мира, прошу тебя стать моей женой. Пусть небеса станут свидетелями нашей любви, а боги благословят наш брак, даже если он продлится всего несколько минут, но я хочу, чтобы ты стала моей женой». Ой, я не ожидала от него такого порыва и шагнула назад, но он удержал меня за руку. «Катерина, согласна ли ты стать моей женой?» — с чувством выдохнул он. «Согласна», — закивала я, окончательно растерявшись. Стивен взял меня за безымянный палец и накрутил на него мой длинный волос. Получилось импровизированное кольцо. Я тоже выдернула свой волос и накрутила его на палец Стиву. Он поднялся с колен и обнял меня. «Объявляю нас мужем и женой», — завершил он обряд и поцеловал меня в губы. Тут же раздался жуткий грохот камнепада. Небеса затрещали молниями и раскололись от грома. Земля затряслась так, словно ее било в лихорадке. Боясь упасть, я еще сильнее ухватилась за Стивена и прижалась к нему. Вулканы вокруг нас одновременно выбросили столбы пламени и пепла. Взметнувшись до небес, пламя рассыпалось миллиардом звезд и посыпалось обратно на землю. Эти звезды усеяли нас, окутав с головы до ног. Раздался страшный взрыв. Мне показалось, что небо упало на землю. В подтверждение моей теории дневной свет померк, и теперь лишь свет лавы озарял пространство. Земля продолжала трястись, выть и стонать. Это было настолько жутко, что уж лучше бы мы сгорели в лаве, чем стали свидетелями того, что происходило. Пространство раскалывалось с грохотом и обрушалось в небытие. Это был конец всего. Мы со Стивеном прижались друг к другу изо всех сил, вцепившись так, что даже крах всех миров не мог разлучить нас. И вдруг в пространстве прокатился громкий рокот, явственно сложившись в слова. и придут перемены, и придет процветание, ежели будет принесено в жертву многое». Это была строка из Писания. В тот же миг мы ощутили свободное падение и неожиданно для самих себя оказались в зале родового поместья Стивена.